Цветок смерти. Глава 1. Побег. Ночь. Или поздний вечер. Скорее вечер. Хотя, сути дела это не меняет. Мы по-прежнему стоим у стены, смотрим. А вокруг все такое красивое, богатое. Веселые люди в роскошных, шитых золотом нарядах сидят за ломящимися от еды столами. Ведут беседы о внешней политике и обсуждают грядущий праздник урожая. Между столами, кривляясь и звеня колокольчиками на дурацких шляпах, веселя народ, носятся шуты. В стороне играют музыканты, добавляя к гомону тронного зала веселые мелодии. Красиво, весело, вычурно. Портим картину, только мы трое и наш мастер. Закованные в кандалы, мы стоим и с отвращением смотрим на этих людей. Людей, прячущих уродливые лица за десятками слоев грима, румянами, помадой, париками и дурацкими масками. Существами, напялившими на себя дорогие костюмы и роскошные платья, увешанные золотыми украшениями, как будто бы эти безделушки смогут скрыть их подлинную сущность. Мы, трое искаженных злой волей мастера существ, которые когда-то были обычными людьми, детьми, кого забрали, пообещав красивую жизнь в замке и службу королю. Но вместо этого, нас учили, делали сильнее, над нами издевались, проводили опыты, ломали волю, стирали память, выбивали все человеческое, в попытках сделать сильнее, превращали в чудовищ, послушных, но, к сожалению, неразумных. Из нас троих, разум и волю сохранил только я, но кто я, что я могу сказать о себе? Могу управлять растениями, слышать их и говорить с ними, такую способность я получил. Мое имя Лоши, мое имя, может и не мое, но никакого другого я не помню. Так зовет меня мастер, так когда-то звали и остальные. Арны Вороса, те, кто не выдержал опытов безумного мастера и повредился умом, те, кто стал чудовищами. Арн, после последних опытов замолчал и только и делает, что пустым взглядом смотрит в одну точку, ожидая приказа старого безумца. Вороса, некогда красивая девушка, ныне страшное существо, больше похожее на адскую собаку, в поисках душ выбравшуюся из глубин преисподней. Скоро, меня должна постигнуть такая же участь. Еще пара опытов и разум вместе с человеческим обликом меня покинет. Нет, я не хочу так. Я хочу умереть, но не так, а зубами вырывая сердце мастеру и всем этим уродам, сидящим за столами. Арррр, рычу я, глядя на них, и понимаю, что ошейник и браслеты на запястьях выпускают иглы и пронзают плоть. Спокойнее, Лоши, приглаживая бороду, дергает цепь мастер. Ты же не хочешь испортить такую замечательную ночь? Посмотри вокруг, видишь, как счастливы эти люди? Они не люди, хриплю я. Это вы не люди, вздыхает мастер, сильнее дергает цепь, чем ставит меня на колени, подходит и, заглянув в глаза, продолжает. Всегда удивлялся твоей силе воли. 10 лет, 10 долгих лет ты продолжаешь сопротивляться. Но ничего, после праздника я сломаю тебя. А теперь встань и улыбнись уважаемым гостям. Я не для того тратил время, приводя тебя в порядок, чтобы ты сейчас выделывался. Ненавижу, вствоя шиплю я, выплевывая кровь. Ненавижу. Ну-ну, не стоит повторяться, я и так это знаю. Вытирая платком мои губы, смеется мастер и серьезно добавляет. За плащ, рубаху, штаны и сапоги, что сейчас на тебе, я отдал 2 золотых. Если заляпаешь хоть что-нибудь из вещей своей поганой кровью, будешь умолять меня о смерти. Понял? Да, мастер. Ну вот и отлично. Ведите себя хорошо и, может быть, вам что-нибудь перепадет со стола. Тварь, я и так объедками питаюсь, и даже они мне не всегда достаются. А на солнце в последнее время меня не выводит, боятся, что тогда никакие цепи меня не сдержат. Солнце, яркий теплый свет, сила. Арррр, нет, подлые бездушные твари, сегодня вы за все ответите. Слишком долго я ждал этого часа. Скрипя зубами, я стоял и, фальшиво улыбаясь, смотрел на гостей, на то, как они напиваются и превращаются в животных. Кричат, дерутся, пристают к служанкам. Надо держаться, недолго осталось. Еще пара часов, и первые лучи солнца коснутся шпилей замка. Еще пара часов, и тогда. Мастер Грик, вырвал меня из раздумий голос подошедшего короля. Прекрасный вечер, не находите? О, ваше величество! Низко кланяясь, протянул мастер. Ваши перы, с каждым разом они все прекраснее. От таких слов, король нашего захудалого королевства, или же заплывшее жиром, низкорослое существо, гордо именующее себя Август 13, растянул губы в мерзкой улыбке и гордо выпятил вперед огромное пузо. Взмахнул скипетром и невзначай посмотрел на меня, отчего передернул плечами и отошел в сторону. Он, кажется, не рад видеть своего повелителя, указывая на меня, прогнусавил этот плод близкородственных связей. Ну что вы, замотал головой мастер, дернул цепи, злобно улыбаясь, добавил. Лаши, он просто в предвкушении. Я готовлю для него нечто особенное, вот он и не может сосредоточиться. А, ну тогда ладно, потер шею король, скривился, глядя на Воросу, фыркнул и продолжил разговор с мастером. Грик, меня очень беспокоит чума, вспыхнувшая в окрестных селах. Крестьяне мрут. Сир, нет повода беспокоиться. Это не чума, а преступление у парочки бездельников. На рассвете, я пройдусь по селам и лично разберусь с нарушителями порядка. Отдыхайте, празднуйте и не отвлекайтесь на такие мелочи. Ну хорошо, мастер, возвращаясь к столу, пробулькал король. Доверюсь вам в этом вопросе. Мелочи, значит, мелочи. Люди умирают. Чума выкосила всех крестьян и половину города. Не добралась пока только до замка. А вы, мысли мои, прервал громкий смех гостей. Кто-то из них бросил в нас кость, которую поймала Вороса и теперь, сидя на полу, поскуливая, грызла. И это привлекло к нам внимание всех. Десятки людей, хохоча и кривляясь, к радости Воросы, начали бросать в нас объедки. Мастер потянул за цепи, ошейник и браслеты выпустили иглы. Превозмогая боль, я слушал смех и издевательские выкрики, но при этом, в глубине души улыбался. Мой план вот-вот будет приведен в исполнение. Еще несколько мгновений я уничтожу всю эту мерзость. Долгое десятилетие я искал выход, и я нашел его. Нашел. Скоро закончатся все издевательства. Скоро эро. Время шло, праздник продолжался. Со временем, от количества выпитого, гости совсем потеряли человеческий облик и переключили все внимание на нас. Дразнили Воросу, водя перед ее носом куском мяса. Бросали объедки Ворна, который все так же безучастно смотрел в одну точку. Меня хоть особо и не трогали, потому что боялись, сыпали едкими шуточками и подколками. Мастер, стоя в стороне, держал цепи, периодически дергал их, причиняя нам боль, и усмехался в бороду. Но зачем, для чего нас так унижают? Да, мы всего лишь оружие, чудовища, действующие по воле мастера, но все они обязаны нам жизнью. Сколько раз мы защищали город и прилегающие к нему села от орд кочевников? Сколько раз мы уничтожали нападающих монстров? Должна же быть у этих людей хоть капля уважения. Они, видимо, не понимают, что даже одна Вороса, если она освободится, превратит всех присутствующих в кровавые ошметки. Почему они такие глупцы? Неужели все люди такие, как они? Нет, не может этого быть. Тот образ, что я вижу во снах, это опровергает. Образ, я вижу. Но чей это образ? Мать, сестра, просто неравнодушная. Кто она, так кто приходит во сне? Черты лица стерлись из памяти, женский силуэт размылся. Остались лишь глаза. Большие, добрые, зеленые глаза. Что невозможно, потому что у всех, кого я видел, глаза черные или карие. Возможно, это просто моя порожденная в бреду фантазия. Возможно, этот образ подкинул мне старый безумец, чтобы таким образом поиздеваться. Но именно это воспоминание, все реже приходящее ко мне во снах, и дает сил цепляться за остатки рассудка. Эти глаза и призрачный образ заставляют меня, стиснув зубы, продолжать свое существование, совершать страшные, порой отвратительные вещи и сохранять надежду, что когда-нибудь я смогу увидеть ее или узнать, кем она мне была. И я обязательно это узнаю. Пусть я проведу остаток своих дней в погоне за призраком, пусть я никогда не найду ее, но, обретя свободу, я отправлюсь на ее поиски. Рассвет неумолимо приближался. Горизонт на востоке окрасился алым. Из-за гор ударили первые лучи солнца и коснулись опутанных лианами шпилей замка. Лианы, которые я всю ночь выращивал, почувствовав это, раскрыли широкие листья и повернули их свету. Быстро собирая энергию солнца, они разрастались, наполнялись силой и передавали ее мне. По тоненькому стебельку, что я так старательно выращивал, прятал в трещинах пола и стен, в меня вливалась колоссальная сила. Но спешить нельзя, надо набрать ее побольше, чтобы снять сдерживающий меня ошейник, раз и навсегда покончить с этими выродками и стереть в пыль старого безумца. Пора переходить ко второй части плана. Пока мастер разговаривал с гостями, я под плащом, насколько это позволяли цепи, завел руку за спину, сжал кулак, сконцентрировался и тут же разжал. На пол упала горсть мелких семян, которые мгновенно отрастили ножки и расползлись по залу. Забрались на гостей, мастера, короля, всех, кто был поблизости, и приготовились выполнить мою волю. Сил у меня достаточно, пора начинать, сир, глядя на светлеющие витражи тронного зала, сказал мастер. Прошу прощения, но мы вынуждены покинуть вас. Да-да, конечно, небрежно махнув рукой, ответил король. Занимайтесь своими делами. Арн, Лаши, Вороса, с силой потянув цепи, заговорил мастер. За мной, я задержусь, не обращая внимания на разрывающие шею иглы, хриплю я. Лаши, с ужасом смотря, как я разрываю ошейник и браслеты, кричит мастер. Бросив цепи, отходит назад, шепчет заклинание, поднимает руки и тут оживает заползшие на него семечко, опутывает мастера жгутами, крепко сжимает и высасывает из старика всю магию, отчего он, хрипя, падает на пол и больше не шевелится. Та же участь постигает половину гостей и самого короля. Остальные, угрожая мне и рассказывая о своих высоких постах, медленно отходят к выходу. Они твои, присаживаюсь перед Воросой и аккуратно ломаю ее ошейник, на что она, дико завывая, срывается с места, набрасывается на людей и начинает рвать их на части. Ни плач, ни уговоры на нее не действуют. Она просто делает, что умеет. Подхожу к Арну, освобождаю его и с удивлением вижу на его лице теплую улыбку. Арн кивает мне, идет вперед, хватает за ноги первое попавшееся тело, размахивается и впечатывает его в пол. С такой силой, что по камням расходятся трещины, а тело взрывается кровавыми брызгами. Все. Свобода. Осталось только добить твари и тогда. Лаши, Лаши, слышится за спиной голос мастера, на который я оборачиваюсь и вижу, что старик сбросил путы, встал и с укором смотрит на меня. Ты еще ребенок и не понимаешь моих истинных целей. Тогда просвети меня. Конечно, давно надо было это сделать. Вы, трое, за вами было будущее. Магия почти покинула наш мир, источники иссякли, магические существа и народы вымерли или ушли в другие миры. Со временем и нас, людей, постигнет та же участь. А вы могли все изменить. Доведя вас до совершенства, я смог бы вернуть в наш мир магию, а вместе с ней и жизнь. Какой ценой? Нашими мучениями, или жизни троих детей, против жизни всего мира. Малая цена, не находишь? Кстати, ты сегодня вызвал у меня чувство гордости. Я и подумать не мог, что ты, Лаши, сможешь так вывернуться. Я тебе не верю, старый урод, а мне и не нужна твоя вера. Сам посмотри, люди мрут как мухи, урожая нет. Неизвестная зараза темными пятнами расползается по миру. Реки и озера отравлены и даже дождь с недавних пор несет смерть. Я, ты лжец, издеваясь над нами, ты просто тешил свои безумные потребности. Упивался своим превосходством. Глупец, взревел мастер, вытянул вперед руку и выстрелил в меня молниями, от которых я с трудом но увернулся. Ты, моя ошибка, я должен был сломать тебя. Оружие, обладающее разумом, ни к чему хорошему не приведет. Подчинись. Чувствуя, как онемело тело, пытаюсь пошевелиться. Поднимаю руки. Сила твоего разума поражает, говорит мастер и усиливает давление на меня. Ты мог стать моим лучшим экспериментом. Но ты, мало того, что ты не подчиняешься, так еще и продолжаешь думать. Я это исправлю. Ну же, мне осталось только поднять руку. Тогда мастер превратится в решето. Давление усилилось, в глазах начало темнеть, мастер, громко смеясь, начал подходить ближе. Но тут, между нами появился Арн, мощным ударом отправил мастера в полет и побежал к нему. В том месте, где старик упал на пол, уже стояла Вороса. Зубами она вцепилась в безумца и начала трепать его как тряпку. Подоспевший Арн занес руку для сокрушающего удара, но ударить не смог. Мастер схватил Воросу, ударом сломал ей позвоночник, откинул в сторону и бросил в Арна проклятие, отчего он замер, прижал руку к груди. «Живи, Лаши!» — улыбаясь, прошептал он, развернулся и, осыпаясь пеплом, побежал к витражу. Прыгнул, разбил собой разноцветные стекла и развеялся. Зал осветили лучи солнца, тело наполнилось силой. Зарычав, я сбросил оцепенение и побежал к мастеру. «Проклятие!» — отступая, выкрикивал он и запускал в меня сгустки энергии. «Проклятие!» — не попал. Подскакиваю я к мастеру, моя правая рука распадается на отдельные жгуты и все они пронзают тело старика, поднимают над полом, опутывают и прорастают внутри его тела, вытягивая из него жизнь и магию. Доволен, безуспешно пытаясь выбраться, шепчет старик, думаю, что нет, свободу ты получил, но что ты будешь с ней делать? Ты, чудовище, которому нет места среди людей, вечно ты будешь скитаться по миру, всеми гонимый и презираемый, но я избавлю тебя от этой участи. Как только мое сердце перестанет биться, связанный со мной замковый накопитель взорвется. Уйти ты не успеешь, я не позволю. Нет, кричу я, концентрируюсь и чувствую, как жгуты опутывают останавливающееся сердце старика, пронзают его и начинают сжимать и разжимать. Мастер, понимая, что теперь уже его мучения продолжатся, смотрит на меня с ненавистью, но дергаться уже не может. Столько лет, ты старый осел, издевался надо мной. Она существует, еле слышно шепчет мастер, слова от которых я замираю. Та, кого ты видишь во снах, существует. Это я вложил в тебя воспоминания о ней. Она жива, но я не скажу, где именно найти ее. Миров множество, ты никогда не успокоишься. Концентрация, жгуты проникают в мозг старика и выкачивают всю память, разрозненную, спутанную, но, тварь, ты стер большую часть воспоминаний, рычу я, но старик уже не отвечает. Что делать, здесь мне и правда не место, никакой чумы конечно же нет, это все проделки мастера, но, уйти в другой мир, найти ее, да, начать новую жизнь и прожить ее без постоянных пыток и издевательств. Стать человеком, научиться и получить все то, чего у меня никогда не было, найти друзей, завести семью, отыскать ее, как, лаборатория мастера, место наших пыток и хранилище разнообразных артефактов, там есть то, что мне нужно, скорее туда, скоро его сердце разрушится, хватаю старика за ногу и по только что полученным воспоминаниям бегу к выходу, резко останавливаюсь и смотрю на умирающую Воросу, которая, увидев меня, пытается улыбнуться и что-то хрипит. «Вороса, добей меня, хватит, не хочу», едва различимо шепчет она, закрывает глаза и вздыхает. «Прости», говорю и резким ударом ломаю ей шею. «Прости, я никогда тебя не забуду». Погладив несчастную по лицу, закрываю ей глаза и, волоча за собой мастера, бегу дальше. Криком разгоняю мелькающих в коридоре стражников, влетаю в лабораторию и запираю за собой дверь. С отвращением смотрю на окровавленные столы, разложенные инструменты с до сих пор прилипшими к ним кусками плоти. Фыркаю и бросаюсь к стойке. Хватаю сумку и останавливаюсь. Всего того, что может пригодиться, очень много. Но все взять не получится. Значит, самое необходимое. Волшебные кольца, кулоны, браслеты. Такие амулеты в бою пригодятся. Кошель с золотыми. Наверное, тоже нужны. Беру два. Книги? Нет, не стоит. Память мастера со мной, да и многие из них я сам читал. Посох. Думаю, теперь я смогу им пользоваться. Хлеб, фляга воды, это точно надо. 3 дня ничего не ел и не пил. Чистая одежда, тоже надо. Плащ, рубаха, штаны, новые сапоги. Пара исцеляющих зелий, мне не особо нужно, но вдруг, все. Теперь самое главное, артефакты, с помощью которых можно попасть в другой мир, заряжаются годами. Всего 2, но 1, кажется, поврежден, зато 2 полностью заряжен. Так, давай, вспоминай, как этим пользоваться, сжать в руке, подать магию, тогда откроется портал в другой мир, в какой неизвестно, но он должен подходить для открывающего. Обратно вернуться можно только с помощью специального якоря, которого я не наблюдаю, да и не нужен он мне. Попробовать, но я не знаю, куда попаду, а задержаться мне там придется на 5 лет. Могу не продержаться, потому как не знаю, кто его населяет, какие существа. Вот незадача, мастер совсем плох, сердце почти разрушилось. Значит, теперь только вперед, улыбаюсь я, отпускаю мастера, смотрю, как жгуты, которые, формируя руку, сплетаются вместе, сжимаю похожие на маленькие песочные часы артефакт, подаю магию и жду. Проходит мгновение, другое. Стены начинают дрожать, слышится гул, и в этот момент передо мной вспыхивают маленькие белые огоньки, разлетаются, начинают быстро кружиться и вскоре открывают портал, огромную воронку, в которую с огромной скоростью улетают бумаги и мелкие предметы. Лабораторию сотрясает, я вздыхаю и прыгаю в портал. Прощай, жестокий и безразличный мир, я начинаю новую жизнь. Глава 2. Новый мир. Освещаемый кристаллами коридор, множество дверей, и я, опираясь на посох, иду куда-то, в лабораторию. Там меня ждет очень важное и интересное дело, эксперимент, от предвкушения которого у меня дрожат руки и бешено колотится сердце. Я на грани великого открытия. Сегодня, сейчас, я сделаю то, о чем давно мечтаю. Дам человеку способность собирать, накапливать магию природы и в полной мере ее использовать. Сделаю то, чем могли владеть лишь избранные, величайшие маги давно ушедших времен, те, чьи имена даже спустя тысячелетия помнят и уважают. И когда-нибудь люди с содроганием будут вспоминать и мое имя. Я выпущу чуму, нашлю мор, изведу всех магов и саму магию, чем избавлю себя от конкурентов и, тогда, Приду и стану для всех спасителем. Время пришло, пора действовать. Захожу в лабораторию, киваю все подготовившим помощникам и приступаю к делу. Сдергиваю со стола ткань, принимаю у помощников инструменты и вскрываю лежащего на столе ребенка. Срезаю с его спины кожу, мышцы, оголяю позвоночник. Не слушая криков подопытного, беру длинные щипцы. Помощники подносят большую, наполненную живительными эликсирами стеклянную банку, ставят на край стола и осторожно открывают. Запускаю щипцы в банку, резко сжимаю и вытаскиваю оттуда небольшое, похожее на змею существо. Оно извивается, шипит так громко, что заглушает крики ребенка. Мое лучшее творение, поднеся щипцы ближе, улыбаюсь и осматриваю получившееся. Преобразованный и улучшенный побег древа жизни. Еще недавно ты собирался зацвести и улучшить наш мир, но ты послужишь другой, более великой цели. С улыбкой киваю помощникам, давая знак начинать. Они берут инструменты и, как только я укладываю образец на спину подопытного, растягивают и фиксируют побег. Прижимают его к позвоночнику, держат. Извивающаяся лоза, почувствовав тепло тела, тут же прилипает к костям, выпускает тонкие волоски и почти мгновенно прирастает. Выбрасывает тонкие жгуты, заменяет ими удаленные мышцы и кожу. Поверх себя выращивает ряд темно-зеленых сегментов, вероятно, чтобы защититься. Прекрасно, вздыхаю, вытираю окровавленные руки и, улыбаясь, проверяю состояние подопытного. Убеждаюсь, что все прошло более чем хорошо. Киваю помощникам и укрываю ребенка тканью. Как проснется, накормите его. Потом залейте в него как можно больше эликсира номер 7 и удалите глаза. При этом держите в сознании и все отслеживайте. Дожидаюсь от помощников утвердительных кивков. Подхожу к столу, хватаю подопытного за волосы, поднимаю голову, смотрю в лицо и вижу себя. Дыхание перехватывает, по телу разливается страх и... Это сон. Кричу, вскакиваю на ноги, осматриваюсь и вижу что-то необычное. Большая, заросшая травой и цветами поляна, необычно высокие деревья, мелкие ручьи. Получилось, выдыхаю и валюсь на спину. Ложусь на бок, руками обхватываю травы и слышу. Жизнь, она повсюду. Необычная, незнакомая, но полная магии жизнь. И здесь ее столько, что даже источник, на котором стоял замок, кажется, ничем не кажется. Здесь магия в таком количестве, что дух захватывает. Магия и яркое солнце, свет которого придает мне сил, облегчение, пьянящий воздух свободы и, неожиданно, страх от осознания того, что я сейчас в чужом, возможно, что враждебном мне мире. Прыжком встаю на ноги, подбираю посох, закидываю на плечо сумку и как можно быстрее ухожу в лес, подальше от открытого места. При таком количестве природной магии, здесь могут водиться не только люди и магические существа вроде эльфов, орков и им подобным. Наверняка тут есть драконы или еще кто-нибудь посерьезнее. Но пока мне здесь хорошо. В лесу, конечно, света под сенью могучих деревьев не так много, но он есть. А воздух в этом лесу, видимо, я слишком сильно привык находиться в темнице. В темноте, без воды, еды и самое главное света. Не хочу вспоминать, но, к сожалению, придется. Это со мной навсегда, забыть не смогу, стирать память не хочу. Потому что в полученных от мастера воспоминаниях можно найти ответы. Например, кто она, та зеленоглазая, где он ее видел. И заодно можно и нужно узнать, кто я такой. Присев под деревом, достал из сумки хлеб и, откусив, погрузился в раздумья. Что делать и куда идти дальше, непонятно. Нет, я, конечно, и в лесу выживу. Причем выживу неплохо. Еду достану, воды полно, солнечный свет теперь уже никто не отнимет. Но встретить нормальных людей все же хочется. Поговорить, узнать что-нибудь. Узнать. Я и так узнал о том, что мастер был поехавшим старым идиотом. А я все же был человеком, до тех пор, пока в меня не засунули эту дрянь. И еще я знаю, что мне удалили глаза, видимо, для того, чтобы выросли новые. Ладно, не все сразу. Память мастера теперь принадлежит мне, а значит, эй, а ну вставай, отвлек меня от раздумий голос. Странно, этот язык я точно никогда не слышал, он кажется мне чуждым и незнакомым. Но я прекрасно понимаю, человека, да, человека, грязного, лохматого, одетого в какие-то обноски, немного необычного, но человека. Я кому говорю? Взяв в руку короткий ржавый меч, повысил голос незнакомец. Здравствуйте, встав на ноги, кланяюсь и, вежливо улыбаясь, поднимаю руки. Я немного. Сумку сюда, карманы выверни, Палку тоже отдай. Оглядываясь, кричит человек: «Вы разбойник, а ты покойник», — кричит он и бросается ко мне. Отхожу в сторону и бью в затылок незадачливого разбойника, отчего он теряет равновесие, падает и, проехав лицом по земле, ругаясь как сапожник, неуклюже встает, злобно смотрит на меня, замахивается и снова бежит в атаку. Понимая, что он не успокоится, вытягиваю вперед руку, выпускаю жгуты и опутываю грабителя. Отбираю у него меч, откидываю в сторону, сажу незнакомца под дерево и: «Шиноби-сан», — неожиданно заголосил человек, — «извините, я не знал, кто вы». «Шиноби-сан, кто?» «Шиноби-сан», — возвращая руке нормальный вид, спрашиваю. «Простите дурака», — начинает биться головой о землю человек, — «у меня дети голодают, мне пришлось, у меня не было выхода». «Шиноби-сан, отпустите меня, я даю слово, что никогда больше так не поступлю». «Ну, ладно, спасибо, спасибо», — зачастил незнакомец и, бросив меч, на четвереньках упрыгал в кусты. «Это что сейчас было? Он так испугался. Но я же ничего не узнал». «Эй, стой!» — кричу я и слышу в ответ треск веток и оханье. «Странно, здесь что, все такие? А я ничего не понимаю, но кое-что все же есть. Здесь водятся шиноби-саны, которых боятся. Наверное, разновидность магов. К ним меня и приписал разбойник. Но меня радует, что в этом мире есть люди. Странные, но все же». Решив на всякий случай уйти подальше, поднял свои скромные пожитки, повернулся лицом к солнцу и, на ходу жуя хлеб, быстро пошел. Разбойник хоть немного поднял мне настроение. Значит, впереди меня ждет. А что меня ждет впереди? Светлое будущее, или, может быть, видно будет. Поход по прекрасному лесу продолжался до полудня, ровно до тех пор, пока я не вышел на поляну, где от испуга замер и спрятался за дерево. А там, на поляне, напевая веселую песенку, собирала травы девушка. Аккуратно срывая цветы и листья, она осматривала их и, улыбаясь, складывала в корзину. Бесшумно, как сказочная фея, о которых я когда-то читал, она порхала по поляне и: «Я вас вижу», — не отвлекаясь от своего занятия, красивым голосом сказала она, посмотрела в мою сторону и, зажмурив огромные карие глаза, усмехнулась. «Простите, я не хотел пугать вас». Выйдя из-за дерева, прячу руки под плащом и отвожу взгляд. «Что-то случилось? Вам плохо? Подождите». «Нет, не подходите». Выставляю я руки вперед, с ужасом понимаю, что все показал, закрываю глаза и вдруг чувствую, как она прикасается ко мне. «Жара нет», — потрогав мой лоб, заключает девушка. «Вы, наверное, просто устали». «Что? Мои руки, глаза, они ее не пугают? Но как? Почему? Я не понимаю. В прошлом мире, от одного моего вида, дети плакать начинали, а здесь, я... Вы стесняетесь?» — хихикнула незнакомка. «Не надо. Как вас зовут?» «Лоши», — ожидая подвоха, представился я, но в ответ получил смешок и милую улыбку. «Юкихаку», — кивнула девушка, отошла, смерила меня веселым взглядом и вернулась к сбору трав. «Откуда вы, Лоши-сан?» «Из королевства Синей реки. А здесь я случайно». «Королевство Синей реки?» — протянула Юкихаку. «Впервые слышу. Это далеко? Так получилось, что я не знаю. Не знаю, как далеко и не знаю, где сейчас нахожусь. Я...» «Не волнуйтесь так, Лоши-сан», — звонко рассмеялась она и снова начала напевать песню. «Сильная ведьма светится от магии. А почему так ведет себя? Тихая, спокойная. Маскировка? Или настолько сильна, что не видит во мне угрозы? Или... А что если просто не видит угрозы? Первый человек, кто отнесся ко мне без страха, презрения и ненависти. Надо попробовать продолжить общение, но я не знаю, что ей сказать. Спросить: а что вы делаете в лесу?» Пересилив себя, спрашиваю и, глядя на нее, жду ответа. «Собираю лечебные травы. Мой друг ранен, надо помочь ему. Давайте я помогу вам. Кое-что в медицине я понимаю». «Вы Ирёнин?» — удивленно спрашивает девушка. «Кто? А, нет, у меня есть одна способность. Ничего серьезного я вылечить не смогу, но по мелочи. Отравление, ушибы, царапины. Хм, ну пойдемте», — неожиданно заявила она и, бросив мимолетный взгляд на мои руки, добавила: «Травы собраны. Да и я хочу посмотреть на вашу способность. Если это не секрет, конечно». Не знаю почему, но я кинулся вперед, схватил корзину и с ожиданием посмотрел на девушку, которая снова зажмурила глаза, кивнула и, улыбаясь, пошла вперед. И все же странно. Интересно, о чем она сейчас думает? Там же, Юкихаку. Еще одна неожиданная встреча. Сначала тот мальчик из Канахи, спящий на поляне. Теперь этот странный шиноби, говорящий непонятно что. Имя странное, внешность необычная, глаза, большие и синие, без зрачков и даже намека на белки, зеленые волосы почти до плеч, прикрывающие правую половину лица, лицо в мелких шрамах, но какое-то детское и симпатичное, странная одежда, посох, самым интересным в нем являются руки, зеленые, собранные из разной толщины нитей, наверняка какое-то запрещенное дзюцу, однако, ни к одной деревне, судя по отсутствию протектора и одежде, он не принадлежит, а его слова, жесты и манера говорить, он и правда стесняется и боится меня, и это странно, но он не враг, иначе уже напал бы на меня, к тому же, он не знает о шиноби, а слово Ирёнин вообще его удивило, очень интересно, надеюсь Забуза-сан, не будет ругаться когда узнает о нем, а если Лоши, сможет помочь, но если будет хоть какое-то проявление агрессии, я забуду о своем любопытстве и убью его. Мы шли через лес, я вела Лоши за собой, он спокойно шагал чуть позади, нес корзину и с восхищением разглядывал деревья. С детским восторгом в глазах, он рассматривал цветы, кусты, травы, гладил листья, что-то шептал и улыбался. «Вы разговариваете с цветами?» Не совладав с любопытством, спрашиваю и внимательно следя за реакцией, жду ответа. «Да», погладив лепестки цветка, отвечает Лоши. «Иногда, они приятные собеседники. Иногда, когда полны сил, как например сейчас, цветы, травы, деревья, все они тихо переговариваются друг с другом, наблюдают за нами, радуются жизни, звучит невероятно, я знаю, но это так», улыбается Лоши, жестом подзывает меня к себе и прикасается к цветку, на который я наступила, от этого, цветок расправляет листья, поднимается, мгновенно отращивает новые лепестки и покачиваясь тянется к пальцам Лоши, поразительно, да, поднимая корзину, улыбается он, не волнуйтесь, цветок не обижается, они редко когда злятся, кроме того, за красоту, красивые песни и нежное обращение, они считают тебя своей, простите, да, считают меня своей, вообще-то я парень, как, округлив и без того большие глаза спрашивает Лоши, роняет корзину и делает то, чего я совсем не ожидала, пожалуйста, извините, я ошибся, столько всего случилось, бой, побег в другой мир, потеря близких, простите, но я даже подумать не мог, что в этом мире мужчины выглядят вот так, интересная реакция, испуг и смущение, однозначно настоящие, кроме того, другой мир, потеря близких, бой, очень интересно, я шучу, закрыв глаза смеюсь, тут же смотрю на него, вижу, что он совсем ничего не понимает и продолжаю. Пойдем, мы уже почти пришли к нашей хижине, а там я угощу тебя чаем и все расскажу. Да, Юкихаку-сан, кивает Лоши, подхватывает корзину, становится серьезным и посмотрев на меня спрашивает. А что такое чай? Пошли, тебе понравится. Дальше шли молча. Лоши не отставая и не догоняя шагал за мной и напряженно думал. Несколько раз порвался что-то спросить, но каждый раз смущаясь останавливался. Таким образом мы и добрались до хижины, где, едва войдя вовнутрь, Лоши остановился и широко открыв глаза уставился на Забузу. Опасливо посмотрел на его стоящие у стены меч и неожиданно встал передо мной. «Сильный маг, надо уходить, а меч?» «Не беспокойтесь, Лоши-сан», — говорю, забираю у него корзину и принимаюсь разбирать травы. «Это и есть мой друг, сейчас он без сознания. Простите мое невежество, я не хотел оскорбить вас, да хватит уже извиняться». «Посиди вон там, а я пока чай приготовлю», говорю и вижу, как Лоши садится там, где стоял и принимается разглядывать хижину, смотрит на меня, опускает голову и замирает, все интереснее и интереснее, послушный, сразу же выполняет то, что ему говорят, не знает простых вещей, например слово «чай» вызвало недоумение, назвал Забузу магом, причем сильным и пытался меня от него защитить, может он правда из другого мира, надо понаблюдать. Развожу огонь в очаге, вешаю над ним чайник и достаю из шкафа наши не очень богатые запасы. Раскладываю на тарелке рис, овощи и рыбу, ставлю все это на стол, как раз закипает чайник. Осторожно снимаю его, разливаю кипяток по чашкам и сыплю в каждую заварку. Подождав немного, зову Лоши, усаживаю его на стул и пододвигаю к нему тарелку. Это и есть чай, посмотрев на еду. Скромно улыбается он и, ожидая ответа, смотрит на меня. Нет, ну нельзя сыграть такую растерянность. Невозможно. Или он и правда ничего не знает, или... Нет, чай будет потом. Жмурясь улыбаюсь и даю ему палочки. И вот тут начинаются проблемы. То, что палочки используют для еды, Лоши понимает сразу, Вот только, взяв по палочке в каждую руку, он начинает неуклюже цеплять кусочек рыбы, что не получается. Овощи и рис зацепить также не выходит. После пары сотен безуспешных попыток, Лаши виновата, как будто ожидая удара, смотрит на меня. И в тот момент, когда я не выдерживаю и собираюсь накормить его, палочка в его руке оживает, меняет форму и превращается в ложку, которой Лаши все же ловит кусочек рыбы и горсточку риса, отправляет пойманное в рот, жует, снова смотрит на меня, теперь уже с восхищением, шмыгает носом и быстро все съедает. Мне же не до еды. То, что я увидела, прямо указывает на то, что Лаши может управлять не только цветами, но и деревом, а значит, передо мной обладатель Макутана. И если он на самом деле из другого мира и ничего не знает о нашем, мне нельзя отпускать его. Он может помочь нам в борьбе с Егурой. Да и, жалко его, наивный, ничего не знает, попадет не в те руки, его быстро. Надо как можно скорее привести в чувство Забузу и все ему рассказать. А пока узнаю у Лаши как можно больше. А теперь чай, пододвигая к нему чашку, улыбаюсь. К сожалению, ничего из сладостей у нас нет. Пей, только не торопись. Расскажешь, как у тебя это получается? Ну, с палочкой. Дерево, когда-то оно было живым. Приняв чашку, говорит Лаши, осторожно делает глоток, улыбаясь, жмурится от удовольствия и продолжает. Ненадолго, я могу вдохнуть жизнь, даже в давно мертвое дерево. А потом, изменяю его форму, могу вырастить что угодно. Могу показать. Не дожидаясь ответа, Лаши хлопает ладонью по столу, улыбается и, прямо из стола, с тихим треском лезут тонкие полоски дерева, сплетаются и формируют маленькую человеческую фигурку, в которой я неожиданно узнаю себя и, видимо, Лаши хотел изобразить что-то другое, потому что снова виновато опустил глаза, пробурчал извинения и явно загрустил. Точно Макутан. Ну хорошо, Лаши, хоть ты сам еще этого не знаешь, но мне кажется, ты пойдешь с нами. Теперь, надо привести в порядок Забузу. От одного напоминания о раненом, Лаши встал из-за стола, осторожно подошел к Забузе, откинул одеяло и внимательно осмотрел его. Расстроенно покачал головой, сел на пол и задумался. Потом вскочил, кинулся к своей сумке, долго копался в ней, выбрасывая кольца, кулоны, одежду и, наконец, достал два небольших флакончика с мутно-зеленой жидкостью. Подошел ко мне и попросил убрать бинты с лица Забузы, что я сразу же и сделала, после чего Лаши вылил ему в рот содержимое одного из них, дождался, пока Забуза проглотит, и часто кивая кинулся обратно к сумке. Принес оттуда кольцо в виде странного зверя, держащего в пасти синий камень, и надел его на средний палец Забузы, отчего явно великоватое кольцо мгновенно уменьшилось. Камень засветился ярче, а Забуза, не просыпаясь, улыбнулся. До утра придется подождать. Поправив одеяло, отошел в сторону Лаши. Кольцо и эликсир помогут. Точно? Ну тогда, пока ждем утра. Еще чая? Не откажусь, скромно улыбнулся Лаши, потер рукой лоб и, видимо, забыв, что я его руки уже видела, спрятал их за спину. Да, необычный ты, гость из другого мира, но честный, обещал помочь и помог. Забуза выглядит значительно лучше, а значит, утром я с ним поговорю. Сейчас же попробую еще что-нибудь узнать. Особых усилий прилагать не пришлось. Лаши отвечал на все вопросы, подробно рассказывал о своем прошлом, но с каждым словом становился все мрачнее и мрачнее. В итоге, дойдя до праздника в тронном зале и потери своих товарищей, он злобно рычал и жутко скалился. Поэтому я решила все это прекратить, а поскольку было уже поздно, отправила Лаши спать. На что он сел в угол, крепко сжал в руках посох, закрыл глаза и замер. Его волосы сразу же стали белыми, а руки практически почернели. Продолжим завтра, сжав в руке пару синбонов, шепчу я, утаскиваю стул в противоположный угол, сажусь и смотрю на неподвижного Лаши. Не кажешься ты злым, или? Хотя после всех ужасов, что ты пережил. Ладно, все завтра. Глава 3. Знакомство с Забузой. Утро. Хижина в лесу. Лаши. Почему я так откровенно рассказывал ей о прошлом? Почему так сразу поверил? Может быть, потому, что она не испугалась? Да, не испугалась. Ее наоборот разобрало любопытство. Она привела меня к себе, посадила за один стол с собой, накормила. И все это без отвращения, страха, неприязни. И даже когда я в порыве рассказал о том, кем являюсь, она не прогнала меня, а посочувствовала. Посочувствовала мне, чудовищу, тому, кто, повинуясь злой воле мастера, убивал ни в чем не повинных людей, крестьян, которым нечем было платить, да им есть нечего было, не то что платить. Мне, тому, кто практически потерял человеческий облик, уроду, она. И что мне теперь делать? Уйти? Но я не хочу. Мне нравится здесь, с ней. Она такая добрая, красивая. А я, чудовище. Мне нет места рядом с ней. Рядом с. А если есть, если она не прогонит, если позовет с собой, что мне тогда делать? Идти? А что если? Я не могу найти ответ. Не знаю, как поступить, но меня еще никто и не звал. Возможно, сейчас я открою глаза, а ее уже нет. А я снова в своей темнице, прикован к стене, и все это мне просто приснилось. Поэтому, сижу в неком подобии транса, отрешаюсь от окружающего мира и боюсь открыть глаза. Прав был мастер, свободу я получил, но что с ней делать не знаю. Что я могу? Убивать и выполнять команды, быть оружием в чьих-то руках, но я не хочу, не хочу. Лоши. «Просыпайся», – прозвучал рядом со мной ее голос. «Просыпайся, уже утро, пора завтракать». «Доброе утро, Юки Хаку-сан», – улыбаясь говорю, открываю глаза и вижу, что ее раненый друг проснулся. Проснулся, сидит за столом и с интересом смотрит на меня. Она в это время раскладывает еду по тарелкам, разливает чай и почему-то весело улыбается. Собираюсь с мыслями, встаю и подхожу к столу. Присаживаюсь на стул и «Мама Чизабуза», кивнув, представляется ее друг, улыбается, обнажая острые зубы, и добавляет: «Демон кровавого тумана, Лоши», киваю я и решаю назвать свои прозвища: «Чудовище замка Райн», «Ужас кочевых народов», «Цепной пес короля Августа», «Цветок смерти». Внушительно, неожиданно улыбается Забуза и пододвигает мне тарелку. «Ешь, не стесняйся, Хаку рассказала мне то, что узнала у тебя. Итак, ты пришел к нам из другого мира. Что планируешь делать дальше?» «Я не знаю. Среди людей я никогда не жил. Поселиться где-нибудь, наверное, не смогу. Так что, вот как», демонстрируя зубы, тянет Забуза, улыбается и пододвигает мне чай. «Тогда, я предлагаю тебе пойти с нами. Но подожди, не отвечай сразу. Для начала я расскажу тебе о нас и о том, что мы делаем. Мы с Хаку, нукинины, то есть предатели и отступники. Не делай поспешных выводов, дослушай, ты поймешь, что мы с тобой очень похожи. Ты не смог больше терпеть пыток, унижений, жутких экспериментов и не захотел больше подчиняться чьим-то чудовищным приказам. Мы не смогли терпеть режим нашего Мизукаге, сильнейшего шиноби нашей деревни, чтобы тебе понятнее было. В результате чего, мы ушли. Здесь мы за тем, чтобы заработать денег, устроить революцию и свергнуть Ягуру, то есть Мизукаге, потому что он совершает совсем нехорошие вещи, убивает особенных детей, устраивает массовые казни обладателей улучшенного генома. Он безумец, но безумец у власти. Твой ответ, Лоши-кун, не торопись, подумай. И здесь все так же, люди убивают себе подобных, стремятся к власти, силе. Этот мир ничем не отличается, но здесь у меня появилась хоть какая-то надежда. По крайней мере, двое людей приняли меня, я пойду за ними. Я согласен. Отлично, потирая руки, улыбается Забуза. Тогда сейчас завтракаем, потом я проведу с тобой небольшую тренировку, а вечером мы пойдем на дело, к мостостроителю, серьезно и даже с тревогой спрашивает Хаку. Нет, качает головой Забуза, не хочу тратить время на Какаши и его генинов. Мы пойдем к Гата и разберемся с ним, а потом отправимся в Кири, нас там заждались. Кири, наш дом, ловко орудуя палочками, объясняет Забуза. Разберемся с Ягурой, тебе там понравится. А вода и солнце там есть? Солнце, как и везде, а вода. Кири находится в стране воды, как думаешь, много ее там? Думаю, что много. Думаю, я как-то по-другому думаю. Без мастера и ошейника, я думаю быстрее. Только сейчас заметил, и голова больше не болит. Ну хорошо, я готов. Главное, чтобы издеваться не начали. Издеваться никто даже не думал. Наоборот, им было очень интересно слушать мои рассказы. Хаку и Забуза с интересом слушали о боях с чудовищами или войне с кочевниками. Кривились, когда я рассказал о том, как выжигал села, и злились, когда узнавали, как с нами обращались. После этого рассказывал уже Забуза о своем прошлом, боях, о том, как нашел маленькую Хаку и решил вырастить из нее оружие, что заставило меня вспомнить о мастере, но ничего сказать я не успел. Забуза объяснил, что в процессе воспитания очень привязался к кореглазой девочке, незаметно для себя стал называть ее дочерью и теперь ни при каких обстоятельствах не хочет терять. Этот мир очень жесток, Лоши-кун. Нам приходится убивать для того, чтобы выжить самим и защитить близких. Но, даже в нашем мире есть светлые моменты. Друзья, Семья, те, кого хочешь защитить, и те, к кому желаешь вернуться. Да, у меня нет друзей, но есть Хаку. Она для меня все. Сам не знаю, как раньше не понимал этого. А я, у меня будут друзья, конечно, жмурясь ответила Хаку. Но они не появляются из ниоткуда. Их необходимо заслужить, совершать поступки, действия, и тогда кто-нибудь обязательно назовет тебя своим другом. Кажется, я понимаю. Ладно, засиделись мы. Пойдемте, проведем тренировку. Выходим из дома, встаем на поляне и смотрим друг на друга. Забуза наматывает бинты на лицо, отходит дальше, встает в боевую стойку и ожидает нападения. И что, мне нападать? Ну да, удивленно отвечает Забуза. Нападай и попробуй ударить меня. Но помни, это тренировка, и я просто хочу посмотреть, на что ты способен. А в его голосе чувствуется превосходство. Он уверен, что я даже прикоснуться к нему не могу. Видимо, Забуза настолько опытный маг, что не сомневается в своей победе. Тренировка. Показательный бой. Ну хорошо. Немного опускаю голову, завожу руки за спину и бросаю на землю горсть семян. Пытаюсь повторить стойку Забузы. Он видит это, усмехается и просто исчезает. Появляется передо мной. Заносит руку для удара и опутанный жгутами уже заползшего на него семечка, падает на траву, зарычав рвет нити, встает и оказывается плотно опутан жгутами моей руки. Еще раз, кивает Забуза, падает на траву, снова отходит назад, встает к дереву и задумчиво произносит: «Удивительно, только теперь давай попробуем по-настоящему, бей в полную силу». «Ладно», услышав ответ, Забуза кивает, готовится, но получает по затылку веткой дерева и падает на траву, переворачивается на спину и, вздохнув, говорит: «Что за ерунда, Лошикун, это не бой, это издевательство, почему ты ловишь меня, не хочу навредить». «Ладно», вставая, фыркает Забуза, уходит в дом, приносит оттуда меч, подходит к ручью и быстро изображает пальцами непонятные фигуры, отчего вода поднимается, принимает человеческую форму, и рядом с Забузой появляются 4 его точные копии. «Они из воды, им можешь вредить как хочешь», — говорит он, отходит к Хаку и с ожиданием смотрит на меня. «Ну раз так, можно и в полную силу. А интересная магия, надо попробовать научиться. Или додумать я не успеваю, копии, крутанув мечи, срываются с места, отчего я рефлекторно поднимаю руки и выстреливаю из ладони шипами. Двое разливаются водой, оставшиеся разбегаются в стороны, заходят с двух сторон, одновременно прыгают и заносят мечи. Вскинув руки, ловлю жгутами обоих, бью друг об друга и с силой отбрасываю в сторону. Один падает на траву и превращается в лужу. Второй, кувыркаясь, катится по поляне и спиной врезается в дерево. Опираясь на меч, встает, смотрит на меня тяжелым, полным ненависти взглядом, садится и начинает хохотать. «Это как? Это же была копия. Я же видел. Видел, кажется, я не заметил момент подмены. Ай, как неловко. Думаю, на сегодня хватит», встает между нами Хаку. Концентрируюсь на дереве, слышу отзыв и вижу, как ветви опускаются, аккуратно обхватывают Забузу, помогают ему встать и подают меч. «Впечатляет», отряхиваясь, кивает Забуза. «Очень впечатляет. А что-то такое, как бы тебе сказать, более смертоносное есть? Некоторые враги очень опасны, и тебе не получится защититься, постоянно откидывая их». «Есть», вытянув руку, киваю, создаю на ладони семечко и бросаю его на землю. Семечко быстро заползает на ближайший пень, окутывает его лианами и сжимает, с такой силой, что по древесине идут трещины. В завершении, лианы выпускают шипы, приходят в движение и распиливают пень на мелкие части. «Вот, например», говорю, подхожу к клубку лиан, прикасаюсь, и тут же он срастается с пнем, вытягивается вверх, превращается в дерево и, раскинув ветви, выпускает листья. Хаку и Забуза переглядываются, кивают друг другу и подходят ко мне. «Лошикун», положив ладонь мне на плечо, усмехается Забуза. «Ты очень сильный, и это хорошо. В бою мне не придется беспокоиться о тебе». «Беспокоиться? Обо мне? Но почему ты удивляешься?» — перебивает меня Забуза, смотрит на меня, пожимает плечами и продолжает: «Мы теперь командой должны помогать друг другу. И поскольку я старше и опытнее, я должен защищать тебя и Хаку, а ты должен прикрывать нас. С тобой все в порядке?» «Да-да, что это было? Как так получается? Не может все идти так хорошо. Сбежал в другой мир, получил свободу, нашел тех, кто меня не боится, тех, кто понимает и сочувствует. Им не наплевать на меня. Я сделаю все, чтобы защитить их». После тренировки мы пошли пить чай и обсуждать детали предстоящего дела, которое заключалось в том, что мы найдем некоего гада и ограбим его, заберем все ценное и отправимся в страну Воды, где сейчас идет гражданская война. Там мы присоединимся к повстанцам, отдадим им награбленное и тоже вступим в войну, чего мне совсем не хочется, но, видимо, выхода нет. Правление Егоры приносит людям только боль и страдания, к тому же мои друзья, которые об этом пока еще не знают, собираются воевать, а это значит, я с ними, куда угодно, по многим причинам, но самое важное из них, это отношение ко мне Хаку и Забузы. К тому же, у меня теперь есть возможность помогать людям, а не причинять им боль, пусть для этого мне придется убивать. После обсуждения, Хаку порылась в своих вещах, побегала по хижине и, подойдя к столу, заявила, что у нас кончилась еда, вместе с деньгами, поэтому, кому-то придется идти на рыбалку, после чего сама же и вызвалась. Однако, я остановил ее, сказав, что деньги у нас есть, сбегал к сумке, принес кошелек с золотыми и высыпал один на стол. Очень интересно, рассматривая монету, вздыхает Забуза. Крупные, грамм по 30 будут. Целое состояние, если выгодно продать. А что на них изображено? С одной стороны замок Райн, с другой, наш король, Август 13-й. Вот это ваш правитель, это как может быть, тут даже по изображению видно, что он идиот, громко хохочет Забуза. Близкородственные браки, развожу руками я и неожиданно сам начинаю смеяться. Королевская династия Райнов яростно следила за чистотой крови, поэтому женились они на сестрах, тетях, племянницах, по итогу вырождались. Да, качая головой тянет Забуза, я думал только у нас идиоты приходят к власти, у вас там... Похоже, все намного хуже, но с этим ладно. Итак, Хаку, ты идешь на рыбалку, после чего ждешь нас, а мы с Лашикуном сходим в город, разведаем обстановку, купим чего-нибудь вкусного и заодно я покажу ему, что бывает, когда один очень жадный человек захватывает власть. Час спустя, мамочи Забуза, через час мы подходили к городу, я вышагивал впереди, чуть позади, задумчиво глядя себе под ноги, шел Лаши. Шел молча, на ходу думал и, видимо, до чего-то додумывался. Странно, но на дурака он не похож, однако, верит мне, верит, каждому моему слову. И не то чтобы я врал, большая часть моих слов чистая правда, но, мои истинные мотивы, Лаши, как будто намеренно не замечает. Очень интересно, ну допустим, он и правда прибыл к нам из другого мира, в чем я, несмотря на хоть и немногочисленные, но все же доказательства сомневаюсь. А доказательства, монеты, одежда, способности. Возможно, парень просто дурачок, жертва эксперимента и все это он придумал в бреду. Но дурачок он сильный, сам в этом убедился. Хм, не могу я объяснить, что это за существо, не поддается он логике. Хотя, если отбросить все сомнения и принять тот факт, что он и правда тот, за кого себя выдает, то это мое самое удачное приобретение. Оружие, мощное, сильное, послушное. Купленные за две тарелки риса, несколько чашек чая и вежливое обращение. И вот это вежливое обращение мне и поможет в будущем. Лаши отпускать нельзя, по крайней мере до тех пор, пока я не натравлю его на Егору. А там, или он сам сдохнет в бою с Каратачи, что не исключено, или будет настолько ослаблен, что я спокойно смогу добить его. Потому как оставлять его рядом очень опасно. Правда всегда всплывает на поверхность, и когда Лаши ее узнает, думаю, что он убьет меня. В том, что сил у него на это хватит, я даже не сомневаюсь, достаточно видел на нашей тренировке. Да и к тому же, если его оставить, может возникнуть привязанность. Это уже было с Хаку, и я не хочу, чтобы это повторилось. Лаши, как полезен, так и опасен для меня, но все же больше полезен, а это значит, я в полной мере воспользуюсь его доверчивостью. Первой целью будет Гата, а потом, можно зайти и к Хатаке, внушить Лаши, что копирующий враг, посмотреть, как он с ним разделается и оценить способности нашего нового друга. Пока же, необходимо делать вид, что парень мне нужен, создать иллюзию, что мы одна команда. Мамочи Забуза-сан, указывая вперед, говорит Лаши, мы пришли, да, сейчас ты узнаешь, как живут люди в нашем мире, ни с кем не разговаривай от меня, не отходи, способности ни в коем случае не показывай, молчи, смотри, слушай и запоминай, хорошо, да, я все сделаю, сейчас я продемонстрирую тебе всю грязь человечества, проведу по самым поганым подворотням и толкну твои мысли в нужную мне сторону, ты, увидев всю эту мерзость и мое к ней отношение, больше ни на шаг не отойдешь от меня, и пока нужен, будешь делать то, что я тебе скажу. Пройдя ворота города, если конструкцию из палок и веревок можно так назвать, сразу же увидели весь цвет здешнего селения. Грязь, куча мусора на улицах, толпы попрошаек, слоняющиеся туда-сюда. Вооруженные бандиты Гата, которые выглядели ничуть не лучше этих оборванцев, но вели себя так, как будто являются хозяевами мира. Пинали и били едва живых от голода нищих и упивались своим превосходством. Все это не ускользало от Лоши, который от увиденного уже не казался таким наивным. Наоборот, он злился и явно хотел разобраться. «Лоши-кун», — говорю я, видя, как на его руках лианы зашевелились. «Спокойно, вечером мы с этим разберемся. Сейчас за мной». Кивнув, Лоши успокоился и, внимательно глядя по сторонам, поплелся за мной. Я же, вспоминая, где видел самое страшное, шел к окраинам города, туда, где в трущобах живут самые грязные отбросы, опустившиеся, потерявшие человеческий облик, отбросы. Далеко идти не пришлось, в первой же подворотне мы наткнулись на отбирающих у детей рыбу бандитов. С криками они избивали мелких, смеялись, и я могу остановить их, поднимает на меня взгляд Лоши. Я, нет, не время, качаю головой и отвожу его в сторону. Подожди до вечера, тогда мы вернемся и прихлопнем всех сразу. Но они, рычит Лоши. Понимаю, я и сам не рад это видеть, но если нападем сейчас, вспугнем Гата. Подожди, недолго осталось. Ненавижу, злобно шипит Лоши, смотрит на меня и так жутко скалится, что у меня по спине холодок пробегает. Лоши-кун, без глупостей. Я долго готовил план по освобождению этих людей. Если ты сейчас сорвешься, то все испортишь. Пошли быстрее, купим что-нибудь и пойдем к Хаку. Она наверняка уже рыбы наловила и ждет нас. От упоминания о Хаку он мгновенно успокоился, встал ближе ко мне и, посмотрев в глаза, улыбнулся. Да, кажется, я только что нашел еще один способ воздействия. Хаку, как мне кажется, парень к ней неравнодушен. Уже, неважно, мне это на руку, осталось поговорить с самой Хаку и попросить ее оказывать этому существу больше знаков внимания. Больше, но не слишком много, мне нужно послушное оружие, а не влюбленный идиот. Прогулка по городу продолжалась. Проведя Лоши по трущобам, заглянули в местный бар, где бандиты избивали тех, кто на них косо посмотрел, заставляли девушек голыми танцевать на столах, после чего стаскивали их на пол, и от всего этого мне становилось противно. А наш друг, нет, он не злился, он запоминал их лица, тех, кто толпой избивал несчастных, тех, кто надругался над девушками, всех их и даже тех, кто участия не принимал, но остановить уродов не пытался. И мне кажется, что вечером кое-кто будет страдать. Это уже видно по глазам Лоши, и это хорошо. Нам не придется мараться, пусть он сделает всю грязную работу. В этом же баре закупились продуктами, естественно, на деньги Лоши, после чего я решил, что с него на сегодня хватит, и повел обратно. Я не понимаю, зачем они так делают. Как только мы вышли из города, заговорил он, люди, развожу руками, открываю сумку, достаю палочку данго и протягиваю ее Лоши. Людям всегда хочется больше, чем нужно. Но ведь не все такие. Конечно, не все, хороших тоже много. Не расстраивайся, Лоши-кун. Через несколько часов мы уберем Гата и всех его прихвостней. Тогда все несчастные люди в городе смогут вздохнуть свободно. Позвольте, я сам разберусь с Гата, если так хочешь. Но только после того, как я с ним поговорю. Попробуй данго, тебе обязательно понравится. Откусив от шарика, Лоши вздохнул и, закрыв глаза, улыбнулся, после чего принялся рассказывать о том, что ничего вкуснее он в жизни не пробовал. Однако, съев половину, протянул мне палочку, попросил меня съесть половину, а оставшиеся отдать Хаку, объясняя это тем, что мы хорошие и тоже должны попробовать. От этих слов я на секунду почувствовал себя еще более мерзким отбросом, чем те уроды в баре. Однако быстро отмел эти мысли и быстрее пошел к хижине. Глава 4. Вечер. Хижина в лесу. Лоши. После невероятного по моим меркам ужина, я сидел в углу, смотрел на друзей и думал о жизни. Потому что пищи для размышлений хватало, я переместился в другой мир, сбежал от ужасов прошлого, но в этом мире все еще хуже. Сегодня я в этом убедился, своими глазами увидел. Грязь, ненависть, жадность. Но у нас есть шанс все изменить. Убить Гата, уничтожить его прихлебателей и освободить народ. Сегодня, уже совсем скоро, мы отправимся на дело. Конечно, убивать я никого не хочу, но такую тварь, как Гата, придушу самолично. Нет, я придумаю что-нибудь более страшное. Накормлю его семенами и заставлю их медленно прорастать, разрывать плоть и причинять ему ни с чем не сравнимую боль. А ведь совсем недавно я был уверен в том, что чудовищем являюсь я. Я считал себя уродом, монстром, но нет, люди, вот кто настоящие монстры. Они и только они несут настоящую угрозу. Но, слава всем богам, среди них есть исключения, такие как Хаку и Забуза, те, кому не все равно. Или, где-то в глубине души, есть подозрение о том, что меня пытаются использовать. Слишком все хорошо и гладко. Но зачем? Они сами сильные маги и могут разобраться с кем угодно. Толпа оборванцев, вооруженная чем попало, трудности им не доставит. Тогда, нет, этого не может быть. Тогда, на тренировке, Забуза смотрел на меня с ненавистью, но это легко можно объяснить сильным ударом об дерево, проигрышем в показательном бою. Зато потом в городе, когда он смотрел на этих людей, вот тогда я видел в его глазах настоящую ярость. Так что мои подозрения, это всего лишь отголоски прошлого. Паранойя, вызванная десятилетием пыток, экспериментов и жестоким обращением. А здесь, может, у меня на самом деле началась новая жизнь, без издевательств и мучений, с друзьями. Пора, вешая меч на спину, кивает мне Забуза. Хаку, тут же улыбается мне, надевает маску и подбегает к выходу. Встаю, потягиваюсь, подхожу к своей сумке, достаю кулон, после чего иду к Хаку и протягиваю ей амулет. Наденьте, пожалуйста, улыбаясь, киваю. Спасибо, очень красиво. Надену после миссии. Нет, нужно сейчас. Он магический и не для красоты. Он будет лечить вас, как то кольцо, что я подарил Забузи-сану. Ну тогда, надевая амулет на шею, кивнула она. Все равно спасибо. Значит, ты подарил мне его? Спрашивает Забуза и подходит ближе. Ну да, но кольцо не только лечит, оно еще и сил придает. Я заметил, кивает Забуза, на секунду замолкает и обеспокоенно спрашивает. А как же ты? На тебе я таких вещей не вижу. Вам нужнее, а за меня не волнуйтесь. Убить меня не так-то просто. Хммм, глядя то на кольцо, то на меня тянет Забуза, после чего сжимает кулак и молча кивает на выход. Выходим из дома, Хаку тут же исчезает. Забуза смотрит на меня, немного наклоняется и опускает ладонь на мою голову. Вперед не суйся, растрепав мне волосы, усмехается он. Держись за мной и прикрывай. Верхними путями передвигаться умеешь? Нет, ну тогда не отставай. С этими словами, он развернулся и побежал в сторону города. Я же, не понимая, зачем он ко мне прикасался, припустил за ним. Мамочи Забуза, заботливый ты наш, и я хорош, от такого его поступка, растаял и начал сомневаться. Подарил кольцо мне, Хаку амулет отдал. И все это для того, чтобы помочь. Он не хочет терять нас. И это, что, возможность использовать его. Теперь как-то стыдно за такие мысли. Да и Хаку успела к нему привязаться. Очаровал он ее своим поведением и необычностью. Убивать его нельзя, Хаку не одобрит. Какая разница мне, демону кровавого тумана, одобрит кто-то мои действия или нет? Нет никакой. Но Хаку, она и правда для меня все. Как я так вляпался? Мог ведь пройти мимо, собирался так сделать, но нет, остановился, поговорил, позвал с собой, привык, размяк. Это слабость, или нет? Что бы сейчас было, если бы ее со мной не было? Она бы точно погибла. Люди Ягура убивают всех обладателей улучшенного генома. А что со мной? Так и скитался бы по странам, или тоже загнулся, так или иначе. Но сейчас Хаку придает мне силы и заставляет идти вперед. И я, да черт с ним, пусть остается с нами. Он интересный в своей необычности. Будем сражаться втроем, а я продолжу внушать ему, что он нам дорог. Кому нам? Хаку, так она от него не отходит. А я, скорее всего, я себе внушаю мысли о том, что Лоши всего лишь оружие. Нет, он живой. Все потом, мы уже близко.